Глава 14. Мне понадобилось почти 2 часа, чтобы добраться до хижины Штерна, хотя в обычное время вполне хватало час. Но никто не протоптал тропинку, и как только я миновал границу лиственных деревьев и углубился в большой пихтовый лес, толщина снега стала такой, что я увязал в нем по колено. В лесу царило безмолвие. Я не заметил ни зверя, ни птиц. Не слышал ничего, кроме гула Штауби, который примерно 200 метрами ниже довольно круто поворачивает и разбивается вдребезги на больших камнях. Проходя мимо скалы Линген, я отвел глаза и не остановился. Даже ускорил шаг, и ледяной воздух еще глубже проник в мои легкие, словно желая их иссушить. Я слишком боялся увидеть призрак Андерера, замерший в той же позе на своем маленьком сиденье лицом к пейзажу или же простирающий ко мне руки, умоляя меня. Но о чем? Даже если бы я оказался в трактире тем вечером, когда все сошли с ума, что бы я смог поделать один-одинешенек? Малейший из моих слов, малейший из моих жестов решили бы мою участь, и со мной случилось бы то же самое, что и с ним. Как раз это и поразило меня ужасом. Знать, что если бы я оказался в трактире, то ничего бы не сделал, чтобы помешать произошедшему. Наоборот, постарался бы стать как можно меньше и бессильно присутствовал бы при ужасной сцене. Эта трусость, хоть я ее и не проявил, была мне омерзительна. В сущности, я был не лучше остальных, всех тех, что окружили меня, а потом навязали мне этот отчет, который, как они надеялись, должен снять с них вину. Штерн живет вне мира, я хочу сказать, вне нашего мира. И все Штерны всегда жили так же, прозябая в лесной глуши и поддерживая с деревней безучастные отношения. Но он последний из Штернов, единственный. У него нет ни жены, ни детей. После него все умрет. Он выделывает шкуры, на то и существует. Спускается в деревню 2 раза за зиму, в теплое время года немного чаще. Продает свои меха и вещи, которые вырезает из пихты. На вырученные деньги покупает муку, сушеный горох, табак, сахар и соль. А когда после этого у него что-то остается, пьет на остатки водку и поднимается к себе вдрызг пьяным. Но ни разу не заблудился. Его ноги сами знают дорогу. Когда я добрался до его хижины, он сидел на пороге и вязал из прутьев метлу. Я с ним поздоровался, он кивнул в ответ, не добавив ни слова. Штерн всегда остерегается визитов. Потом он зашел внутрь, оставив дверь открытой. С балок свешивалась всякая досыхавшая всячина, как животного, так и растительного происхождения. Резкие и сильные запахи, которые перемешивались между собой, уже не отпускали. В очаге теплились жалкие язычки пламени, испускавшие много дыма. Штерн запустил в котелок черпак и наполнил 2 миски густой похлебкой с крупой и каштанами, томившись там, наверное, с утра. Потом отрезал 2 больших ломтя черствого хлеба и плеснул темного вина в стаканы. Мы уселись друг напротив друга и молча поели среди зловония с нотками тухлятины, которая наверняка многих заставила сбежать отсюда. Но я-то с вонью близко знаком, она меня не беспокоит, я знавал и похуже. В лагере после Бюксты и прежде чем стать псом-бродоком, я целый месяц пробыл тем, что называлось Шайцеман, человек-дерьмо. Моя роль состояла в том, чтобы вычерпывать фекалии из отхожих мест, над которыми по нескольку раз в день облегчались 1000 узников. Отхожие места были большими канавами глубиной в 1 метр, шириной в 2 и длиной примерно 4. Их было 5, и все я должен был старательно очищать. Для этого я располагал только большой кастрюлей на деревянной рукоятке да 2 вместительными ведрами из оцинкованного железа. Я наполнял ведра с помощью кастрюли, после чего под охраной ходил к реке, куда и опорожнял их. Часто кастрюля, которая держалась на рукоятке лишь благодаря старым бечевкам, сваливалась с нее и падала на дно. Тогда мне приходилось спускаться в ров и искать ее руками на ощупь, шаря ими в нечистотах. Первое время, помню, я чуть не выблевал из себя все кишки и то немногое, что они содержали. А потом привык. Привыкаешь ко всему. Есть вещи и похуже, чем запах дерьма. Есть множество вещей, которые ничем не пахнут, но разъедают чувства, сердце и душу надежнее, чем любые экскременты. Два сопровождавших меня охранника затыкали себе носы платками, смоченными водкой. Они старались держаться от меня в нескольких шагах и рассказывали друг другу истории о женщинах, пересыпанные похабными подробностями, над которыми хохотали, багровея лицом. Я входил в реку, выливал содержимое ведра и всегда удивлялся неистовству сотен мальков, тучей налетавших на эти буроватые вихри, извиваясь во все стороны своими маленькими серебристыми тельцами и словно обезумев от этого зловонного корма. Но течение быстро разжижало нечистоты, и вскоре оставалась только чистая текучая вода, да отблески солнца, словно рассыпавшего по ее поверхности монеты и осколки зеркал. Иногда охранники, отупевшие от своего постоянного опьянения, позволяли мне помыться в реке. Я брал круглый окатыш и пользовался им, как мылом, натирая кожу, чтобы отскрести въевшееся дерьмо и грязь. Примечание. Окатыш — обкатанный водой камень. Конец примечания. Мне случалось при этом поймать пару-другую маленьких рыбешек, замешкавшихся между моих ног, быть может, в надежде на добавку. Двумя пальцами я сжимал им брюшко, выдавливая внутренности, и быстро засовывал в рот, прежде чем заметят охранники. Нам было запрещено под страхом смерти есть что-либо другое, кроме 2 литров вонючего жидкого хлебова, который нам давали каждый день вместе с куском черствого кислого хлеба. Я долго жевал этих рыбок, как дивное лакомство. В то время запах дерьма меня не покидал. Он был моей единственной и настоящей одеждой. Ночами в бараке у меня было даже больше места для сна, потому что никто не хотел спать рядом со мной. Так уж устроен человек, что предпочитает почитать себя чистым духом, творцом идей, мечтаний, снов и чудес. И не любит, когда ему напоминают, что он тоже материален, что вытекающий из него межягодиц — столь же неотъемлемая его часть, как и то, что зарождается и движется в его мозгу. Штерн вымазал свою миску куском хлеба, потом коротко свистнул. Откуда ни возьмись, появилась худощавая зверюшка, прирученный им хорек, который составлял ему компанию и ел у него с рук. Угощаясь, зверек время от времени с любопытством на меня поглядывал круглыми блестящими глазенками, похожими на черные жемчужные или на ежевичные бусинки. Я рассказал Штерну все, что знал о мертвых лисах. Рассказал также о своем визите к Лиммату и мамаше Пиц. Он медленно встал и исчез в темной глубине комнаты, а вернувшись, бросил на стол прекрасные рыжие шкуры, связанные пеньковой бечевкой. «Ко всем своим можешь и этих добавить. Их тут 13. Мне их даже убивать не пришлось. Уже мертвыми нашел и всех как раз в такой позе, как ты описал». Я провел рукой по блестящим густым мехам. Штерн тем временем набивал трубку смесью табака и листьев каштана. Я спросил его, что бы все это могло значить. Он пожал плечами и затянулся трубкой, издавшей булькающий звук, потом выпустил в мою сторону струю крепкого дыма, от которого я закашлялся. «Не знаю, Бродок. Ничего не знаю. Я в лисьи головы не заглядывал». Он умолк, погладил хорька, который стал обвиваться вокруг его руки, тихо постановая. «Я ничего не знаю о лисах», — продолжил он. «Но помню, как старый Штерн, мой дед, рассказывал о волках. В его время они тут еще водились. Сегодня мне случается порой увидеть разве одного, да и то приблудного, который издалека пришел, если только это не призрак-волк. А старый Штерн однажды рассказывал историю про стаю, прекрасную стаю, которая, по его словам, насчитывала голов 20. Ему нравилось наблюдать за ними, ходить по пятам, просто чтобы позлить их. А потом они вдруг пропали, как сквозь землю провалились. Он их больше не видел и не слышал. Решил, что им надоела его маленькая игра, и они ушли за горы. Проходит зима, долгая снежная зима. Возвращается весна, он обходит леса, вроде как, чтобы проинспектировать. И вот, что же он находит у подножия высоченного утеса Мауленталь? Остатки всей стаи, которая там догнивает. Они все были там, в полном сборе, старые, молодые, самки, переломанные кости, разбитые черепа. Волк никогда со скалы не сорвется, разве что один, да и то случайно, или под ним карниз обвалится. Но чтобы целая стая... Штерн умолк и посмотрел мне прямо в глаза. «Ты хочешь сказать, что они сами решились на смерть?» «Я говорю лишь то, что слышал от старого Штерна, вот и все». «А насчет лис?» Штерн почесал голову. «Что волки, что лисы, один черт. Они ведь малость родня. Может, не одни только люди слишком много думают?» Штерн снова раскурил свою погасшую трубку, взял маленького хорька, который теперь пытался забраться ему за пазуху, и наполнил наши стаканы вином. Мы помолчали долго. Не знаю, о чем думал Штерн, но я пытался уложить в голове все рассказанное ему вместе с рассказом старого Лиммата. Но у меня не возникало на этот счет никаких ясных мыслей, ничего, что я мог бы написать в отчете и что чиновник в С мог бы прочитать, не нахмурившись и не бросив в печку. Огонь затухал. Штерн подбросил в него несколько вязанок сухого дрока. Мы еще поговорили около часа, быть может, о временах года и о зиме, о дичи, о рубках леса, но уже не о лисах. Потом, поскольку день начинал клониться к вечеру, а я хотел вернуться до темноты, попрощался со Штерном, который проводил меня наружу. Поднявшийся ветер раскачивал верхушки высоких пихт. С них большими пластами падал снег, но порывы ветра разбивали их в тонкую пыль, которая в конце концов засыпала наши плечи белым льдистым пеплом. Мы пожали друг другу руки, и Штерн спросил: «А Гевиссор все еще в деревне?» Я чуть было не переспросил Штерна, о ком он говорит, потом вспомнил, что некоторые называли так Андерера, «де Гевиссор» — ученый. Быть может, потому что у него был такой вид. Я ответил не сразу, мне стало холодно вдруг, и подумал, что раз Штерн задал мне этот вопрос, значит, ничего не знает и в тот вечер Эрегнис, его не было в трактире. Я не знал, что ему ответить. «Уехал». «Тогда погоди», — сказал Штерн и вернулся в свою лачугу. Он вышел оттуда через несколько секунд с каким-то свертком в руках и протянул его мне. «Это он мне заказал. Уже оплачено. Если больше не вернется, можешь оставить себе». Там оказалась шапка, варежки и тапочки. Все было отлично сшито из прекрасного, хорошо выделанного куньего меха. Я поколебался, но в конце концов взял пакет под мышку. И тут Штерн, глядя мне прямо в глаза, сказал: «Знаешь, Бродок, я думаю, что их уже ни одной не осталось. Все передохли. И больше никогда не будет». Поскольку я ничего не ответил, так как не знал, что отвечать, он пожал мне руку, не добавив ни слова, а я, поколебавшись пару секунд, отправился обратно по собственному следу.